Глава 26. Мы выбрались на прогулку только вечером. Почти весь день я провела в гостиничном номере, ожидая возвращения Руслана. Мужчина не настаивал на этом, и я сама не знаю, почему повела себя так. Могла же пойти гулять и без него. «Настя, ты все это время просидела в номере?» – удивился Руслан, когда застал меня там же, где оставил, когда уходил. «Угу!» — кивнула. «Почему?» Глаза мужчины радостно сверкнули. «Я же оставил тебе ключ. Понятия не имею. Мне просто хотелось тебя дождаться. Но еще почему-то было важно увидеть тебя сразу после возвращения. И от мысли, что могу уйти слишком далеко и провести весь вечер без тебя, мне стало не по себе. Знаешь, что не обязана. Ты не требовал такой преданности. Просто я всегда была такой. Слишком скромной и доверчивой, удобной и готовой подстраиваться. Дима ценил во мне эти качества. И я так привыкла. Хотела тебя дождаться, промурчала тихо. Руслан расправил плечи и уставился на меня как-то по-особенному, будто пытаясь читать мои потаенные мысли. Сунув руки в карманы брюк и опираясь спиной о стену, он молча смотрел на меня. Потом, словно очнувшись, оттолкнулся от стены и подошел ко мне. «Мне нравится, Настя», — говорит он, заправляя мне за ухо выбившуюся прядь. «Я быстро привыкну, а тебе придется всегда сидеть дома и ждать меня». И он улыбнулся своей обворожительной улыбкой, так, как только он умеет, властно, подчиняясь своей воле. Притянул меня к себе за талию и поцеловал непривычно нежно и легко. Конечно, на прогулке наш маршрут пролегает мимо антикварных лавок. Руслан когда-то обещал показать мне, где находят всякие интересные вещи для интерьера дома. И да, это далеко не все. Но даже так я впечатлилась. Мужчина настолько ловко умеет выуживать из груды самого разнообразного старья уникальную вещь, что мне остается только молча восхищаться. «Как думаешь?» – спрашивает, показывая мне серебряный подсвечник. «Куда может подойти?» «Куда угодно», выдыхаю, восхищенно разглядывая вещицу. «Ну вот и я так думаю. Возьмем». Он отнес находку к кассе, отдал продавцу, чтобы нам упаковали подсвечник. Но потом вернулся к витрине со всякой мелочью. «Нашел что-то еще?» Подхожу к нему. Я сразу поняла, что глаз у него наметанный. Видит сходу все самое ценное. И мне стало интересно, что он там увидел. «Посмотри», — говорит, кивнув на витрину. «Тебе что-то тут нравится?» Я разглядываю украшения, разложенные там. И из всего многообразия мне приглянулось одно маленькое колечко. Оно совсем тоненькое, с небольшим красным камнем. На него-то я и указала Руслану. «Поразительно!» – выдохнул он. «Что?» «Да ты профи!» И он мне подмигнул. «Выбрала единственную вещь, которая почти ничего не стоит». Густо покраснев, я резко возжелала провалиться сквозь землю. Руслан рассмеялся, а я разозлилась на себя. «Ну и что такого? Подумаешь, не умею выбирать». Да и кто сказал, что не умею? Он спросил мое мнение, и он его получил. Хочу вот это кольцо. Изогнув бровь, я скрестила руки на груди, как в детстве, когда требовала купить мне куклу. Плевать, сколько оно стоит. Услышав это, Руслан резко перестал смеяться. Наверное, это первый случай во всей нашей совместной истории, когда я проявляю характер. Раньше бы ни за что не поверила, что осмелюсь на такое когда-нибудь. Не ожидала от себя, как и мужчина, тоже резко напрягся. «А ты тот еще цветочек, Настя», — сказал Руслан неопределенно. «Вот и пойми, что он имел в виду». «Да, ну и ладно. Все равно наш уикенд подходит к концу. Утром самолет. Все закончится так же быстро, как и началось. И потом мы оба будем делать вид, словно ничего между нами не было. Да мне уже неловко, стоит только все это представить. Знала же, что не нужно нам сближаться. Есть табу, которые лучше не нарушать. Как, например, нельзя спать с лучшим другом покойного мужа. Или как не спать с тем, кто находится на другой социальной ступеньке. Есть еще одно табу – никогда не спать с боссом. Сегодня я нарушила все эти правила. Что ж, Настя, поздно пить боржоми. Просто прими тот факт, что этот поход по магазинам – ваш первый и последний. Эта мысль придала мне смелости, и я смогла выдержать его испытующий взгляд. Даже сумела усилием воли удержать челюсть на месте, когда Руслан понес к кассе это самое кольцо. Он сам натянул мне его на палец, когда мы вышли из магазина. Что хотел этим сказать? Кто ж его знает? Только теперь оно обжигает руку, напоминая о том, что все произошедшее между нами мне не приснилось. Утром мы улетели обратно. И точно так же, как по пути туда, всю обратную дорогу, Руслан просидел в ноутбуке, читая документы и делая в них какие-то пометки. Я вообще не понимаю, как можно столько работать. Кажется, он и те часы, которые выделил для меня, едва сумел вырвать из своего плотного графика. И самое удивительное во всем этом – это как ему удается все успевать. Мужчина ни разу за все то время, что знаю его, не пожаловался на свою загруженность. Даже когда был жив Дима, ни разу не заговорил о том, как ему непросто приходится. Впрочем, тогда я не особенно прислушивалась к его словам. Самолет легко приземлился в аэропорту, ровно по расписанию, будто подгоняемый неугомонным графиком Руслана. Глупости, конечно, но только теперь я осознала, что это конец. Все прошло, и теперь он отправит меня домой, а сам уедет по своим делам. Да ему и звонят уже не переставая. Машина ждет у здания аэропорта. Руслан помогает мне уложить сумку с вещами в багажник. Потом садится рядом со мной на заднем сиденье. Мы снова рядом, но одновременно и далеко. Словно в разных вселенных, как и было раньше. Да, именно так всегда и было. Выдыхаю, отвернувшись к окну. А чего ты ожидала, Настя? Ты же всегда знала, что так будет. Он не для тебя, а ты не для него. Это было временное помешательство или развлечение, уж не знаю. Но точно никто никому не обещал вечной любви. Да и положив руку на сердце, готова ли я к серьезным отношениям? Скорее нет, чем да. Меня привезли домой, и водитель даже помог отнести сумку до двери квартиры. В то время как Руслан только подмигнул мне, не сбрасывая телефонного звонка. Проводив учтивого помощника и закрыв двери квартиры, я прислонилась к ней спиной. Захотелось плакать, но усилием воли отмахнула от себя этот порыв. Слезами ничего не исправить и не изменить. А о том, что мне пора повзрослеть, я говорю себе все время, с тех пор, как Руслан нашел меня в секретном месте. Глупости все это. Он больше не появится. Разве только в особняке случайно столкнемся? и хватит о нем вспоминать. Лучше занять себя чем-то полезным, например, уборкой. Так и сделаю, ага. К вечеру квартира сияет чистотой, а холодильник забит продуктами. Но вместо усталости я хожу по комнате из угла в угол. Черт, Настя, да хватит уже о нем думать. Не так уж хорошо тебе с ним было. Вранье, блин, было очень хорошо, даже неприлично хорошо. И что с того? Все равно он больше не появится. Может, позвонить ему? Глупо. Я буду выглядеть дурочкой, которая не понимает свое место. Ну сколько можно уже? Все, хватит. Нужно просто выбросить его из головы. Звонок в двери. Кого там принесло, интересно? Поздновато для дружеского визита. Иду открывать. Кто там? Банальная предосторожность. Я. От звука этого голоса по телу пробежала стая мурашек, оседая приятным теплом в животе. Сердце пропустило удар, и колени обмякли. Стоило повернуть замок, как на меня вихрем обрушился поцелуй, жадный до боли, ровно такой же, каким я запомнила его в поездке. Руслан прижал меня спиной к стене, вжался всем телом, одновременно захлопывая двери ногой и перекрывая кислород. Тону в сладкой близости, чуть болезненной, как и всегда с ним. Обхватываю его шею, плетаю пальцы в волосы на затылке. Да, вот так. Идеально. Именно этого я ждала с того момента, как самолет приземлился в аэропорту сегодня.